Глава 48. «Взяли! Навались, сучьи дети! Эх!» Третьяк сорвал с головы шапку и сердито хлопнул ею об колено. Но даже забористая ругань уже не помогала. Жемчужина встала намертво. Ее стихией было море, где броня не только надежно защищала тело боевого корабля от ударов, но и позволяла с разгона рассекать могучие драккары. Но на суше огромная масса медной обшивки и ножа тарана только мешали. Лебедь и суденышко Третьяка уже давно взобрались наверх и теперь отдыхали, а жемчужина с грохотом ворочалась, но никак не могла преодолеть последние метры. А в довершении всего еще и сползла обратно под гору, по пути разбив тараном смазанные жиром бревна волока. Похоже, хитрые приспособления склафов были рассчитаны на пузатые торговые ладьи, узкие снеки или, в крайнем случае, драккары, но никак не на плавучие броневики. «Не сдюжим, дядька!» Жалобно простонал один из молодых купцов, перекладывая веревку с одного плеча на другое. «В этой коряге весу, как в трех наших, сил никаких нет тянуть!» «Цыц, щеня!» — рявкнул Третьяк. «Сдюжим! А будешь много говорить, боярин на тебя лишака своего напустит, в раз наверх затянешь!» Но особой уверенности в его голосе, впрочем, уже не осталось. Получивший отповедь, парень оглянулся, отыскивая глазами Йорда, и, похоже, ничуть не испугался. То ли предпочел бы скорее умереть, чем снова пытаться вытянуть в гору непосильную тяжесть, то ли измученный гигант Рисе выглядел в половину не столь угрожающе, как раньше. «Разойдись!» Я воткнул Гунгнир в землю и щелкнул застежкой, сбрасывая плащ. «Позволь нам!» «Куда, боярин?» Охнул Третьяк. «Не положено!» Похоже, у местных тяжелая работа была уделом исключительно рядовых дружинников или торговцев. Третьяк бесцеремонно припахал всех хирдманов до единого, но меня, Рагнара и еще пяток человек к волоку решительно не подпускал. Его люди явно обладали куда большей сноровкой, но чтобы тащить бронированную тушу по расколотым бревнам, требовалась грубая сила и отчаянные меры. «Навались!» Громыхнул я, закидывая веревку на плечо. «Вместе!» Рагнар оттер в сторону худосочного измученного парнишку из команды Третьяка и встал со мной рядом. «Взяли, йотуново отродье!» «Внимание! На вас действует слово конунга. Продолжительность 60 секунд. Сила плюс 5. Очки выносливости плюс 45 единиц. Снижение входящего урона – минус 30%. Скорость перемещения – плюс 30%. Вот, так гораздо лучше. Мощный баф не только пополнил основательно подсевшую зеленую шкалу, но и добавил всем нам по 5 единичек силы. Немало даже для одного человека, а уж если помножить на всех, кто впрягся в веревки... «Есть, пошла!» Радостно завопил Третьяк. «Ай да боярин, силушка богатырская!» Веревка врезалась в плечо, грозясь распороть доспех и тело под ним до самых костей. На мгновение мне показалось, что расползется, лопнет, но нет, выдержала. Жемчужина снова сердито заворчала, задрожала и вдруг рывком метнулась вперед, кроша потрескавшиеся бревна в щепки и наползая бронированным брюхом на другие, еще целые. Могучий рывок протащил ее еще с десяток шагов, но и свежие силы уже заканчивались, ход замедлялся. Сейчас покатится назад. «Держи!» — завопил Третьяк, бросаясь вперед. «Давай, давай, давай!» Едва успевшие перевести дух купцы и все, кто оказался поблизости, один за другим бросали на землю шапки и подскакивали к жемчужине со всех сторон, облепляя поблескивающую зеленелой медью тушу. «Тяни!» — выдохнул я. «Навались!» «Внимание! На вас действует зов ярла. Продолжительность 45 секунд. Сила плюс 4. Очки выносливости – плюс 35 единиц. Снижение входящего урона – минус 20%. Скорость перемещения – плюс 20%. Сложение сил подействовало. Замершая была жемчужина снова заскользила вперед, преодолевая последние метры. И через полминуты с грохотом улеглась рядом с лебедем. «Сдюжили, боярин!» Третьяк рукавом отер пот со лба. «Вниз вестимо легче пойдет. Чудная у тебя ладья, медная!» Я не слушал. Волок в пару километров занял весь день, и солнце уже катилось к закату, но даже в подступающем полумраке вид с вершины холма открывался такой, что захватывало дух. Я сделал несколько шагов вперед и замер. Зелень, алое и золото, без конца и края, прорезанные искрящейся извилистой лентой реки. На барик стадии устремленный вдаль взгляд тут же или упирался в серые скалы, или терялся в море, но здесь земля и не думала заканчиваться. Деревья уже сплошь пожелтели и обронили половину листвы, если не больше, но все еще прятали черные ветви в разноцветной круговерти, колыхавшейся от ветра и сыпавшись золотыми и багряными искрами. А вот трава на полях и холмах еще держалась. Не пожухло, хоть осень уже и готовилась окончательно сдать позиции зиме. Прямо под холмом, на который мы втащили жемчужину, раскинулось выкошенное поле. Похоже, где-то неподалеку расположилось село или деревенька, но ни крыш, ни даже дымка, вьющегося над кронами деревьев, я так и не разглядел. Зато увидел коров, как только клонившееся к закату солнце перестало слепить мне глаза. Примерно полтора десятка совершенно обычных буренок вальяжно пощипывали остатки травы. Людей я разглядел чуть позже, чуть поодаль, у крохотного клочка земли возле речки, которого еще не успела коснуться коса. Там зелень поднималась чуть ли не в человеческий рост, и в нее-то и улеглись уставшие от долгой работы девчонки. Я прикрыл глаза от солнца и присмотрелся повнимательнее. Но нет, ошибки быть не могло. Похоже, косами на этом лугу орудовали мужчины, а сгребать подсушенное сено, а заодно и отгонять коров от стогов, досталось девушкам. Они уже закончили работу и теперь отдыхали. Впрочем, завидев нас с Третьяком, поднялись и повылезали из травы, оправляя подолы то ли платьев, то ли сарафанов. «Эгегей, девчата!» Третьяк замахал шапкой, едва не подпрыгивая на месте. «Родимые! Дядька Третьяк! Дядька Третьяк!» Раздался в ответ нестройный хор девичьих голосов. Усталость притомившихся тружениц как рукой сняла. Они бежали нам навстречу, подобрав юбки, чтобы не мешали. Впрочем, с каждым шагом все медленнее. Едва ли они могли снизу разглядеть грозные силуэты боевых кораблей, но уже заметили меня, Рагнара и шагавших следом за нами хирдманов. Третьяка здесь явно знали хорошо, но не нас. А уж если кто-то из девушек узнал доспехи или вооружение скандов, но удирать они не спешили, только переминались ноги на ногу и разглядывали нас, спускавшихся с холма прямо к ним, без особого испуга. Скорее с любопытством, но когда мы подошли еще ближе, все-таки попятились, перешептываясь и прячась друг за дружку. Только одна осталась бесстрашно стоять, даже когда между нами остался десяток шагов. Но смотрела она вовсе не на знакомого дядьку Третьяка, и даже не на плечистого и рослого Рагнара. На меня. И я почему-то тоже не мог оторвать от нее взгляда. Невысокая. Пониже Вигдис, но явно крепкая, хоть и не широкая в плечах. Загорелая чуть ли не до черна, но глаза светлые, то ли серые, то ли зеленые. Совсем молоденькая, лет 17-18 от силы, а коса уже до пояса. Всего одна, зато какая, даже Айне не снилось. И лицо. Нет, я никогда не видел его раньше, ни в реале, ни уж тем более здесь, в игре, но все равно будто смутно знакомое. На мгновение мне показалось, что я смогу, если постараюсь даже вспомнить имя девчонки. «Антар! Братик!» выдохнула она и кинулась мне навстречу, едва касаясь ногами скошенной травы.